Глава 27. «Да чтоб тебя! Может, она собирается банально удрать и позволить мне остаться с Эдвином наедине?» Я оглянулась. «Разве леди Сониа намерена присоединиться к нам? Кажется, она увлечена беседой с леди Августой. И, кстати, тетушка просила меня рассказать почтенным родственницам о цветнике моей матушки. Но...» Кэтрин сначала растерянно моргнула, а затем не удержалась от досадливого покусывания губ. Ах, как некультурно, по ее же словам. Судя по всему, кузину недавно основательно вывели из себя, если примерная девочка Кэт настолько забыла о правилах этикета. «Леди, вы слишком суровы», — улыбнулся Эдвин, пытаясь очень ненавязчиво перекрыть мне дорогу. «Все же мы почти в семейном кругу». «Лорд, я вижу вас во второй раз в жизни, и не хочу, чтобы вы дурно о нас подумали», — отрезала я. «Как о слишком свободно ведущих себя девушках, не самого правильного воспитания». Я обогнула его и пошла прочь. И, кстати, поступила в полном соответствии с правилами из тоненькой брошюрки, которую по приезде первым делом вручила мне тетушка. Настольная книга юной благонравной леди прямо рекомендовала ставить на место слишком уверенных в себе джентльменов и спасаться под крылышком у старших родственниц. Надеюсь, меня хоть ненадолго оставят в покое. Должен же Эдвин почувствовать, что перегибает палку и слишком давит, рискуя нарваться на откровенное неприятие. Я пристроилась к нашим вдовушкам с решебником в руках. Но леди Сониа именно в этот момент вспомнила, что приглашена она из милости леди Миневры, и покачала головой. «Забивать голову расчетами и прочей математикой юной леди неуместно и даже неприлично. Леди следует учиться вышивать, музицировать, поддерживать беседу о погоде и цветоводстве. Разве найдется мужчина, который захочет жениться на леди, способной без запинки выговорить слово «коэффициент»?» Пфф, а я ведь думала привлечь ее на свою сторону. Но теперь я смотрела на нее и видела, что леди не просто отрабатывает приглашение, она меня кусает с удовольствием. И на дне глаз злоба. «Леди Оливия Вудсток с вами бы не согласилась, если бы была сейчас здесь», — хлопнула я ресничками. «Младшие леди Вудсток тоже будут поступать на мех-арт». Я открыла решебник, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Но леди не только не утихла, но и возмутилась. «Дорогая Мелани, скажу вам откровенно». «Юные девушки из семьи Вудсток умеют себя подать. Вы же еще, увы, не освоили высот утонченного общения. Уверяю вас, ни одной юной Вудсток в голову бы не пришло не только открыть чудовищный решебник на пикнике, но и даже принести его сюда». У меня не осталось ни малейшего желания тратить слова на старую перечницу. Что я ей докажу? И зачем? Но почитать и посчитать она явно мне не даст. Поэтому, зажав страницу пальцем, я опустила решебник и наткнулась взглядом на вновь подкравшегося Эдвина. «Леди Сониа, вы слишком суровы», — встал он на мою сторону, явно намереваясь прибавить в моих глазах. «Хотя увлечение Мелани эксцентричное, но ничем не хуже любого другого. Хоть вышивание, хоть музицирование». Сколько же он подслушал? Было ведь на расстоянии. Ладно, пусть. Я не сказала ничего лишнего. Он сам научил меня отличать, когда можно допустить откровенность с ним, а когда со всеми остальными, включая родителей, нельзя. И кое-что полезное я из тех уроков вынесла. «Лорд де Монтеро!» Я произнесла его фамилию правильно, и его глаза блеснули победой. «Вы тоже считаете, что леди должны получать возможность равного обучения с лордами?» Я понимала, что он увильнет от прямого ответа, но не могла удержаться и не задать этого крайне неудобного для него вопроса. С одной стороны, сказать, что он противник образования для женщин, настроить меня против себя. С другой стороны, он уже мыслит как политик, он не будет открыто подписываться под идеями, против которых собирается воевать. В радости в его взгляде поубавилось. «Леди Мелани, я убежден, что для каждого должны быть открыты те возможности, которые соответствуют его природе». И он одарил меня одной из своих самых очаровательных улыбок. выкрутился даже лучше, чем я ожидала. Можно было подумать, что он говорит о подаренных: чем ты талантливее, тем больше перспектив у тебя должно быть, но нет. С его точки зрения, учеба и продвижение во всех областях, кроме домоводства, в природе мужчин, а в природе женщин — хозяйство, воспитание детей, легкие искусства. То есть играть на скрипке для услады гостей леди может, а быть признанным исполнителем, собирающим полный концертный зал — удел мужчин. Вообще такая широкая известность, а главное деньги и независимость, женщине не нужны. Более того, они могут только навредить. Да, конечно, сделают из нее самостоятельную личность. Это очень вредно и неудобно для мужчин. И как определить, что чьей природе соответствует? Под видом искреннего интереса я буду и дальше задавать самые неудобные вопросы. Вопреки собственной воле, в душе вскипел азарт. Пройти по тонкому лезвию между глупенькой провинциалкой, у которой слишком много денег и влияния семьи, и неудобной, проницательной и насмешливой противницей, против которой стоит выставить настоящее оружие, неужели я всегда этого хотела? Эдвин не дрогнул. Моргнув, он одарил меня еще одной самой очаровательной улыбкой. «Леди Мелани, я убежден, что природа мудра и наградила женщин способностью давать продолжение роду и создавать домашний уют. В природе мужчин сражаться за женщину, обеспечивать ее, быть надежными стенами ее дома. Скорее не стенами, а клеткой». «Вашей избраннице повезет», — вздохнула рядом со мной Кэтрин. «Когда она успела подобраться?» «Моя мама окончила факультет боевой магии и сражается на равных с мужчинами. На ее счету 2 ордена 3-й степени и 1 1-й. Одного маминого жалования достаточно, чтобы наша семья считалась состоятельной». Мое прямое высказывание привело в некоторое замешательство всех присутствующих. Раньше я стеснялась неженственной, лишенной утонченности и хрупкости мамы. Какой ужас! Даже на островах, если только это не вечерний выход с определенным дресс-кодом, она носила брюки. Не подчинялась многим обязательным для леди правилам, пользовалась своими привилегиями и свободой открыто. Скандал! Что же, теперь, когда родители приедут на острова, я встречу их в штанах. А что? И правда, надену охотничий костюм, тот, который мне шили еще дома. Он прибыл в одном из чемоданов вместе с моими арбалетами и прочими любимыми когда-то игрушками. Прошлое я, помнится, даже не открыла этот чемодан ни разу до самого замужества. Теперь все будет по-другому.